с самими войсками. Что же из этого? А из этого следует, что назначенные судами смертные казни через повешение крайне нежелательны, поскольку гражданский исполнитель за неимением экзекуторов и оборудования может не только сорвать установленный для исполнения приговора кратчайший срок, но и вообще не выполнить порученное ему дело. Впрочем, заключает главный военный прокурор, даже если предпочтение будет отдано виселице, все равно, независимо от того, будет или не будет допущено к такому исполнению приговора гражданское ведомство, в любом случае расходы на казни должны быть отнесены на его счет. И Редигер ставит на записке Павлова резолюцию. Согласен, что означает, Редигер не хочет вешать, чтобы не платить. Он хочет, как и подсказывает ему Павлов, бесплатно расстреливать. А что такое занятие производит неблагоприятное впечатление на войска, ничего, пусть привыкают. Такова постановка проблемы на министерском уровне. А вот ее практическое разрешение ступенью ниже. В июне 1905 года в городе Феодосии во время смотра 52-го пехотного Виленского полка, когда его командир полковник Герцик объявил благодарность личному составу за успешный обстрел подошедшего к побережью восставшего броненосца Потемкин, рядовой барабанщик Магидловер поднял винтовку прямо из строя, прицелился в полковника и трижды выстрелил в него. На допросе солдат заявил, что хотел отомстить за погибших в восстании моряков. Об этом немедленно доложили в Петербург. На докладе царь надписал «Судить военным судом». Солдат был приговорен к смертной казни через повешение. Оказалось, некому вешать. Да и сами власти боятся казнить этого солдата на месте. Город бурлит, не поднялось бы население. Дни, недели идут, барабанщик ждет смерти. Наконец, 4 сентября таврический губернатор генерал Волков шлет командованию Одесского военного округа, куда входит Крым, телеграмму за номером 4686. Командир 52-го полка просил меня о приискании исполнителя приговора над рядовым Иосеком Магидловером, а также о разрешении совершить казнь в закрытом дворе тюрьмы города Феодосии. Теперь, уведомляет генерал, могу сообщить вашему высокопревосходительству, просимый палач приискан. Но он просит 25 рублей вознаграждения. Что касается двора феодосийской тюрьмы, то ввиду его малых размеров, не распорядитесь ли вы о совершении казни в Керченской крепости? Вскоре поступает ответ генерала Безрадецкого, временно исполняющего обязанности командующего округом. 25 рублей, сообщает он, будут переведены в ваше распоряжение. Перенос же казни в Керчь отклоняется. У вас дается рекомендация. Есть вполне удобное для этого место у мыса Ильи. Если же нет уверенности в поведении публики, то есть населения, во-первых, отвезите осужденного на мыс в закрытой повозке, во-вторых, устраните публику путем оцепления этого места войсками. Губернатор согласен. Но какой сюрприз! Пока идет этот шифрованный обмен соображениями от 25 целковых и площадки для виселицы, исчез внештатный палач. 27 сентября 1905 года Каульбарс обращается с шифрованной телеграммой номер 641 в Петербург к Редигеру. К скорейшему исполнению приговора были приняты все меры. Он, Каульбарс, лично поручил командированному в Феодосию генерал-майору Шульцу сделать на месте все возможное, чтобы с делом барабанщика было покончено. Шульц еще в 1902 году в бытность свою командиром 49-го пехотного Брестского полка руководил исполнением таких приговоров в аналогичных условиях. Он и теперь рассчитывал обеспечить казнь не позднее 20 сентября. Но палач в последнюю минуту отказался, а другого нет. Шлите палача из центра. Редигер обратился за содействием к Трепову. В декабре командированный Треповым специалист прибыл в Феодосию. Солдат погиб на виселице, промучившись ожиданием смерти почти полгода. В начальную свою пору администрация Николая II